15. Паника 93-го. Рузвельт, Кинг и Джеймс явились задолго до большинства гостей. Хей тут же заметил беспорядок в одежде писателя и велел дворецкому Бенсону и другому слуге, Нейперу, проводить мистера Джеймса в его комнаты. Доктор Грейнджер, который приехал заранее, чтобы выпить виски и тихонько поболтать со старинным приятелем Хэем, покосился на рукав Джеймса и сказал: «Я пойду с вами, гляну, что там с рукой». «Пустяки, не стоит», — ответил Джеймс. «Только попрошу слугу Джона принести мой чемоданчик», — сказал врач. Рузвельт снова в пенсне улыбнулся и спросил: «Доктор Грейнджер ходит с врачебным чемоданчиком на званые обеды?» «Доктор Грейнджер ходит с врачебным чемоданчиком везде», — ответил Кларенс Кинг. Наверху Джеймс первым делом скинул гетры, а когда Нейпер, подняв их, сказал: «Я немедленно отдам в стирку», коротко бросил: «Нет, сожгите». Он всегда бы видел омерзительное табачное пятно даже на отстиранных гетрах. «Идемте в ванную, там светлее», — распорядился доктор Грейнджер. «Только подумать, гостевые комнаты с отдельной ванной, водопроводом и электрическим освещением. В удивительное время мы живем». Ванная была светлая и стерильная, как операционная. Джеймс снял порванную, мокрую от крови рубашку и бросил ее на пол. Доктор Грейнджер глянул на иссеченную руку и спросил: «Так как, вы говорили, произошло несчастье?» «Я спрыгнул с конки до того, как она остановилась, и упал на щебень», — пробормотал Джеймс, отводя взгляд. По части умения иронически сверкнуть голубым глазом, доктор Грейнджер порой не уступал Тедди Рузвельту. Он лишь мельком глянул на Джеймса, прежде чем произнести: «Ясно. Только этот участок улицы был вымощен дробью». Нейпер принес маленький белый таз, и доктор Грейнджер каким-то длинным пинцетом вытащил дробины. Звук, с которым они одна за другой падали в таз, заставил Джеймса снова покраснеть. Всего врач удалил 12 дробин. Затем намазал иссеченную руку йодом или чем-то таким же щиплющим. «Мышцы не задеты», — сказал доктор Грейнджер, — «только кожа. Не будь я уверен в обратном, я бы поклялся, что вы были на охоте, и в вас по ошибке попали дробью с большого расстояния». «Я не охочусь, сэр», — ответил Джеймс и собрался надеть чистую белую рубашку, которую Бенсон достал из платяного шкафа. «Минуточку», — остановил его доктор Грейнджер. «Вам не нужны пятна от йода на рубашке, а мне не нужно, чтобы раны воспалились. Подержите руку ровно. Вот здесь, над раковиной». Он достал бинт, и через минуту рука Джеймса оказалась в аккуратном коконе. «Чувствуете себя лучше?» — спросил врач. «Я чувствую себя идиотом». И он приподнял правую руку, замотанную почти до локтя. «Египетской мумии». «Подождите, пока надевать рубашку», — сказал врач. Он набирал в шприц темную жидкость из склянки. «Постойте, я не думаю», — начал писатель, но доктор уже впрыснул жидкость ему в руку. «Что это?» «Просто немного лекарства, чтобы снять боль и уменьшить опасность столбняка», — сказал врач, закрывая чемоданчик. «Черт», — подумал Джеймс. Он узнал морфин и должен был вовремя запротестовать. И его, и Катарину Лоринг научили вводить большие дозы морфина сестре Алисе в последние месяцы ее умирания. Она и отошла в наркотическом забытии. Генри Джеймс тогда поклялся, что никогда не позволит ввести это снадобье себе в вену. Поздно. А боль и впрямь уменьшилась. Значительно уменьшилось. Джеймс вспомнил Шерлока Холмса с его мерзостной привычкой и подумал, не происходит ли нынешнее ощущение легкости, почти счастья, все от того же нехорошего вещества. «Если я за обедом начну нести околесицу, то вина будет на вас и на вашем уколе, доктор Грейнджер», — сказал Джеймс. «Если мы все не начнем нести околесицу к третьей перемене блюд», — ответил врач, — «то вина будет на Хэя, что мало поставил выпивки». Последние гости уже прибыли, и все общество готовилось перейти в обеденную залу, когда хозяин заметил, что Джеймс чем-то озабочен. Хэй взял его за левый локоть, вывел в коридор и спросил. «Что случилось, Гарри? Могу я вам помочь?» Джеймс поймал себя на том, что закусил нижнюю губу. «Как ни абсурдно это звучит, Джон, мне просто необходимо связаться с мистером Холмсом. Срочно!» «Шерлоком Холмсом?» — переспросил хозяин. «Я думал, он уехал из города». «Возможно», — ответил Джеймс, — «но мне необходимо передать ему сообщение. Он оставил адрес табачной лавки, так что, может быть, кто-нибудь из ваших слуг отправит мальчишку с запиской?» «У нас есть способ получше. Посмотрим, есть ли у табачной лавки телефон, и позвоним прямо туда». «Чего ради? В табачной лавке будет телефон». Джеймс переборол непривычное желание хихикнуть. «В необычное время мы живем, Гарри», — пожал плечами Хэй и повел его к себе в кабинет. Джеймс и раньше заметил там телефонный аппарат, однако ни разу не видел, чтобы хозяин по нему разговаривал. Несколько минут тот общался с какой-то центральной, возможно, барышней из справочной службы. Затем широко улыбнулся и передал устройство Джеймсу. «Мистер Твилл на проводе. Он хозяин табачной лавки, о которой упоминал Холмс, и он сейчас там». Хэй вышел из комнаты, чтобы Джеймс мог говорить приватно. «Алло, алло, алло», — проговорил писатель в трубку, чувствуя себя исключительно глупо. Когда они с мистером Твиллом заново представились друг другу, Джеймс сказал: «Как я понял, кто-то из вашей лавки получает и передает сообщение мистеру Шерлоку Холмсу. Мне абсолютно необходимо безотлагательно с ним увидеться или поговорить по телефону, если он сейчас здесь». «Мистер Шерлок Холмс, сэр?» — пробился голос мистера Твилла сквозь шум и треск в телефонной линии. «Да». «Английский джентльмен, сэр?» «Он самый». «Нет, он не бывал в лавке с тех пор, как заплатил мне за передачу писем. Он присылает за ними мальчика 2-3 раза в день». Джеймс вздохнул и внезапно понял, что если бы не овладевшее им странное легкомыслие, он не находил бы себе места от необходимости срочно передать Холмсу увиденное и услышанное. «Хорошо», — сказал он, — «а не могли бы вы записать сообщение под диктовку и передать его мистеру Холмсу, возможно, скорее?» «Как только зайдет его мальчик, сэр». «Хорошо. Сообщение такое. Перо и бумагу у вас наготове?» «Держу карандаш над листом». «Сообщение такое», — Джеймс на мгновение умолк, формулируя. «Сегодня в Вашингтоне я проследил за профессором Мориарти и подслушал...» «Да-да, я буду говорить медленнее». «Все, можете продолжать. Вы подслушали...» «Подслушал, как Мориарти излагает свои планы на 1 мая нескольким группам. Мне абсолютно необходимо безотлагательно с вами связаться. Я уезжаю поездом завтра, то есть в воскресенье 9 апреля, во второй половине дня. Нам абсолютно необходимо поговорить до моего отъезда. Подпись Джеймс. Не могли бы вы любезно прочесть мне записанное вслух?» Твилл прочел. Джеймс поправил некоторые неудачные обороты. Затем связь прервалась. Писателю пришлось повозиться, прежде чем он сумел повесить слуховую трубку на устройство для говорения и взгромоздить всю конструкцию обратно на полку. Быть может, сказывался морфин, почти наверняка морфин, но вечер выдался на памяти Джеймса один из самых приятных. События дня должны были окутать его черной пеленой, но вместо того острые воспоминания о том, как он лежал на высокой балке, о Мориарти, о гангстерах и анархистах, об уличной стычке с грабителями, кровавой стычке, не оставившей и малейшего следа в поведении и на парадном платье Тедди Рузвельта и Кларенса Кинга. Впервые за долгие годы наполнили Джеймса радостью и энергией. Он был в свежей рубашке и фраке. Хей сидел во главе стола, направляя беседу и поддерживая ее, если она начинала угасать, чего сегодня почти не случалось. Джеймсу отвели почетное место по правую руку от хозяина, а справа от него сидел старый знакомец Редьярд Киплинг. Джеймс был посаженным отцом невесты, мисс Кэрри Бейлстир, на свадьбе Киплинга в 1892 году в Лондоне. Дружбу укрепляло и то, что каждый из них восхищался литературным талантом другого. Отчего Киплинг, открыто и громко прославлявший Британию в своем творчестве, предпочел жить в Америке, для Джеймса оставалось загадкой. За Киплингом сидел Генри Адамс, дальше — Тедди Рузвельт. Место напротив Джона Хэя сегодня отвели Агастесу Сен-Гаденсу. Джеймс восторгался творениями Сен-Гаденса так, что почти не находил слов для выражения своих чувств. На его взгляд, надгробный памятник Кловер Адамс заключал в себе не только высшее совершенство мастерства, но и беспредельную отвагу в том, что не обещал ни надежды, ни вечной жизни, ни забвения печали, как выразился однажды этот рифмоплёт По, а лишь неизбывную скорбь утраты. Эдгар По, Ворон. Справа от Сен-Гаденса, по другую сторону стола, сидели Кларенс Кинг, доктор Грейнджер и Генри Кэббот Лодж по левую руку от Хэя. Все собравшиеся блистали остроумием, но Киплинг с Рузвельтом, насколько мог судить затуманенный адреналином и морфином Джеймс, затмили всех. 27-летнего Киплинга, который провел эту зиму в заснеженном Вермонте, шумно поздравляли и хлопали по спине. Его жена Кэрри совсем недавно, 29 декабря, родила ребенка. Позже Джеймс напишет: «Киплинг — самый законченный гений, в противовес рафинированному интеллектуалу, из всех, кого мне довелось встречать». «Чрезвычайно мило со стороны Жозефины было выбрать для появления на свет 29 декабря», — говорил молодой писатель, «поскольку мой день рождения 30-го, а Кэрри 31-го. Очень удобно и логично». Доктор Грейнджер, чей нос уже покраснел от выпитого, но дикция оставалась превосходной, спросил, стало ли с прибавлением семейства теплее в райском коттедже, как Киплинг назвал их с Кэрри домик под Батлборо. «Сама девочка еще так мала, что тепла от нее немного», — рассмеялся Киплинг. «Но когда ходишь взад вперед всю ночь, пытаясь ее укачать, поневоле согреешься». Разговор перескакивал с одной темы на другую, однако Генри Джеймс постоянно возвращался мыслями к невероятным событиям сегодняшнего дня и необходимости поскорей сообщить о них Шерлоку Холмсу. Киплинга и Рузвельта расспрашивали об их любимом клубе «Космос», расположенном на противоположной стороне Лафайет-сквер и объединившем Тейло-хаус и дом Долли Мэдисон. И Киплинг, и Рузвельт были фанатиками дикой природы, а «Космос», самый элитарный и влиятельный мужской клуб Америки, отражал эту их страсть. «Да, 5 лет назад мы и впрямь создали там нашу маленькую организацию под названием «Национальное географическое общество», — говорил Рузвельт. Киплинг рассмеялся какой-то своей мысли и на просьбу объяснить, в чем дело, сказал: «Извините, я просто вспомнил, как Теодор впервые представился клубу с намерением вступить. 20 старейших членов разложили на столе в главном зале несколько сот разрозненных ископаемых костей и спросили Теодора, может ли он что-нибудь здесь определить». «И что, смог?» — спросил Кларенс Кинг, который, очевидно, знал ответ и заранее широко улыбался. Киплинг снова хохотнул. Джеймс подумал, что у него приятный смех, мужской, звучный. И Киплинг никогда не смеялся зло на чужой счет. Он сказал: «В следующие несколько часов Теодор не только определил все кости до единой, но и разложил их по отдельным скелетам вымерших или существующих животных, Только что проволокой не скрипел, при этом без остановки объясняя, где эти животные жили, что ели, на кого охотились и как размножались. «С тех пор Тедди — звезда клуба «Космос», — заметил Джон Хэй, словно не замечая, как скривился Рузвельт от своего детского имени. Остальные, включая Генри Джеймса, принялись сыпать другими забавными житейскими анекдотами. Но еще до того, как открыли четвертую бутылку, Киплинг попросил Рузвельта поделиться историей про гризли в дакотском осиннике. Рузвельт улыбнулся и начал рассказ. Он говорил сжато, тщательно дозируя подробности. Однако история чрезвычайно позабавила Генри Джеймса. Огромный гризли был стар и близорук, почти слеп. Рузвельт, потерявший очки на спуске с крутого лесистого холма, тоже почти ничего не видел. Первым выстрелом он промахнулся. «Я не попал медведю в сердце, зато попал в зад», — говорил Рузвельт, следуя первому правилу настоящего рассказчика — никогда не улыбаться собственным словам. «Медведь убежал в осинник, такой густой, что я почти не мог туда протиснуться. К тому же мне, особенно без очков, вовсе не хотелось протискиваться в лесок, где мы с мистером Гризли можем встретиться внезапно, до того, как я успею поднять ружье. А зверь был в то утро расположен отнюдь неблагодушно». Целый час Рузвельт пытался выманить медведя, потом все же залез в осинник, держа в зубах длинный нож и раздвигая деревца дулом винчестера. Представив эту картину, все за столом рассмеялись, и Джеймс вместе со всеми. «Слепой выслеживал слепого», — сказал Рузвельт. «Однако в конечном счете медведь оказался более слепым, или я более удачливым». Джеймсу понравилась история. Он не сомневался, что она подлинная. Однако рассказ напомнил ему, что никто из них, ни Кинг, ни Рузвельт, ни он сам, не упомянул о попытке ограбления, которая произошла всего 40 минут назад. Генри Джеймс не знал, каков этикет в обсуждении уличных драк. Может, джентльмен не хвастается, если вышел победителем. А может, Кинг и Рузвельт оберегали его от смущения, в точности как уберегли от жестоких побоев, если не смерти. Меньше, чем часом раньше. Джеймс сделал мысленную заметку, что именно так должен вести себя его герой, если тому случится отправиться на обед к друзьям после сходного инцидента. Впрочем, признался себе Джеймс, едва ли кому-нибудь из его персонажей выпадет попасть в сходную переделку. Разговор переключился на недавние события, однако мысли Джеймса по-прежнему вращались вокруг дневных событий и абсолютной необходимости сообщить какому-нибудь ответственному лицу о планах Мориарти убить президента, устроить восстание анархистов и развязать массовые беспорядки. Собравшиеся обсуждали финансы и особенно давно предрекаемую, но никак не наступающую панику 93-го, что дало Джеймсу отличный предлог уйти в свои мысли и не выглядеть при этом невежливым. Имеется в виду банковский кризис 1893 года, вызванный обвалом акций железнодорожных компаний и приведший к затяжной депрессии, на то время худшей в истории США. Она развивалась в несколько этапов. Первые признаки появились в феврале, но окончательный обвал произошел в первых числах мая. Все за столом, исключая, может быть, Тедди Рузвельта, знали, что Генри Джеймс — писатель, и у него нет финансов. Лишь тот, кто вовсе не располагает капиталом, счастливо избавлен от бесконечных мужских разговоров про акции. «Если Холмс не выйдет на связь, — думал Джеймс, — мне, верно, следует пойти к суперинтенданту нью-йоркской полиции или даже к президенту Кливленду». От последней мысли ему сделалось нехорошо. В этом не было ничего невозможного. Многие, сидящие за этим столом, Хэй, Кэббот Лодж, не исключено, что и молодой Рузвельт, неоднократно обедали с президентом. Даже Адамс, хоть тот и презирал всех последних президентов. Они могли бы договориться, и Кливленд принял бы Джеймса уже завтра утром. «И что я ему скажу?» — думал Джеймс. Что, прячась на чердаке заброшенной птицы-бойни, услышал, как профессор Джеймс Мориарти, которого большинство и даже его архивраг Шерлок Холмс считают вымышленным персонажем, планирует убить президента Соединенных Штатов, десятки высших американских руководителей и глав почти всех европейских государств. И не только это, одновременно поднять восстание анархистов и устроить беспорядки с участием гангстерских банд во всех крупных городах, здесь и за рубежом. «Последствия аргентинского неурожая на Буэнос-Айресской бирже», — говорил Кэббот Лодж. Хейт только отмахнулся от этого предположения. Все, за исключением Рузвельта, доктора Грейнджера и Джеймса, уже курили сигары. «Просто спекуляции железнодорожных компаний», — сказал Хей. «Так или иначе, ваш брат-бизнесмен говорит о панике 93-го аж с ноября 92-го. Пора бы уже ей произойти, а то все, кто играет на понижение, сильно погорят». В чем состоит знаменитый план Шерлока Холмса? За руку оттащить толстяка президента от кнопки, которая должна включить все механизмы на Колумбовой выставке 1 мая. Заорать «Ложись, идиот!», как по легенде капитан Оливер Уэндел Холмс крикнул президенту Линкольну в Форт-Стивенсе в 1864-м. Джеймсу в такое не верилось. «Очевидно, прелюдия к панике была в феврале, когда обанкротилась Филадельфийская и Рейдингская железнодорожная компания», — сказал Кэббот Лодж. «Кливленд достаточно умело разрешил казначейский кризис», — заметил Хей, убедив Конгресс почти сразу же после инаугурации аннулировать закон Шермана о скупке серебра. «Для демократа, единственного президента-демократа на моей памяти, Кливленд и прямо довольно решителен», — заметил доктор Грейнджер. «Он бы взял моего гризли голыми руками», — проговорил Рузвельт. «Просто задавил бы его весом». «Фи, Теодор», — сказал Генри Адамс. «Нельзя отменять завтрашний отъезд», — думал Джеймс. «Если я останусь, то никогда не выпутаюсь из этих интриг и заговоров. Выбора нет. Надо сообщить о встрече Мориарти с гангстерами-анархистами. Передать то, что этот...» Как назвала его лондонская «Таймс» после Рейхенбахского водопада? «Наполеон преступного мира» говорил о намеченных убийствах и грабежах. «Я угодил прямиком в авантюрный роман самого скверного пошиба, хуже кровавой бульварщины Райдера Хаггарда, и единственное спасение — оставить позади все, что я видел и слышал сегодня, все, что видел и слышал в последние несколько недель после сены. Лишь так я вернусь к реальности. Или, по крайней мере, к литературе. Все лучше того грошового чтива, в котором я застрял». «Движение за свободную чеканку серебряных монет смешивает все карты», — сказал Хей. «Тем более, что фермеры его поддерживают». «Если граждане и банки потребуют за свои бумажки золото», — произнес Генри Адамс, словно размышляя вслух. «На Западе и Среднем Западе закрылось уже более 300 банков», — добавил Рузвельт. «На Западе и Среднем Западе», — произнес Хей, жестом приказывая слуге разлить следующую бутылку вина. «Всякий, у кого есть две бочки, доска и жестянка четвертаков, может объявить себя банком». «Надо уехать завтра», — думал Джеймс, чувствуя внезапную боль в груди и левой руке. «Надо уехать завтра. Купить по пути садовый совок, чтобы закопать табакерку с прахом Алисы. У меня было искушение поехать в Ньюпорт, где они с мисс Лоринг так счастливо обитали в домике на мысу. Но Катарина Лоринг и без того занимала в жизни Алисы слишком большое место. Нет, пусть моя дорогая, ехидная, мечтавшая о смерти Алиса, лежит рядом с родителями и тетей Кейт. А потом скорей на полуденный поезд Нью-Йорк. Никак нельзя опоздать на немецкий пароход, как его там, Шпрее, уходящий во вторник утром. На борту будет досуг подумать, разобраться, что в событиях последних недель было явью, а что иллюзией. А мистер Шерлок Холмс пусть уж сам выбирается из многогранной загадки. Одно точно. Я не стану его восторженным Босвеллом, как доктор Ватсон, будь то реальный человек или порождение Конан Дойла. Пусть кто угодно другой сохраняет для потомства триумфальные свершения сыщика. Я не видел его триумфов, только провалы. Вошел лакей, неся на серебряном подносе листок бумаги, и что-то шепнул Хэю. Тот указал на Джеймса. Это была телеграмма, наверняка ответ Холмса на вести о Мориарти. Джеймс, не в силах терпеть до конца обеда, сразу распечатал ее и прочел, держа под столом. Телеграмма была довольно лаконична. «Если можете, ждите меня понедельник, 3 часа дня, 4:26, Ривер-стрит, Бикон-Хилл, Бостоне, ТЧК. Если не можете, все равно ждите в указанном месте, указанное время, ТЧК. Багаж оставьте на новом северном вокзале Козуэй-стрит, Бест-Энде, так как мы тем же вечером отбываем оттуда ночным поездом Чикаго, ТЧК, Холмс». Сравните. Как-то воскресным вечером в начале сентября 1903 года я получил от Холмса характерное для него лаконичное послание. «Сейчас же приходите, если можете. Если не можете, приходите все равно». Ша-ха. Артур Конан Дойл, «Человек на четвереньках».